привившуюся и питающуюся от лозы, Отец Небесный, великий виноградарь, сам очищает, чтобы приносила более и более плода. Так делает Господь в роде праведных, а род грешников, исчадие тех, кто нечестив, кто ненавидит Бога, оставляет Бог. Бог не хочет их погибели, но так как они не хотят сами спасения, ищут погибели, предоставляет их собственной судьбе. А какова судьба, если оставит Бог, если люди не имеют благодатной помощи Божией? Попадают они во власть дьявола, их терзают бесы, все доброе, что еще остается в их сердце, бесы истребляют. И все более и более укрепляются эти люди во зле. Бог ли этого хочет? Бог ли предназначил их к этой участи? Никто да не обвиняет его, что люди избрали себе сами путь. Все вы под правдой Божией, и да знают все, что Бог всеведущий, Бог сердцеведет, знает, кого миловать, кого жалеть. Но сосуды гнева до времени терпит Бог, тяжких грешников не поражает смертью уже теперь. Знаете вы, что грешники весьма часто благоденствуют в жизни своей? Почему? Господь долго терпит, щадит эти сосуды гнева, ибо они нужны бывают для опознания великих ему одному ведомых предвечных путей спасения человечества. Нужны и грешники, нужны и нечестивцы, ибо знаем все, что во всем мире царит закон контраста, свету противопоставляется тьма, теплу — холод. Так во всем, во всей жизни, так и в роде человеческом. Нужен контраст между грешниками и праведниками. Нужно, чтобы праведники видели, как страдают и гибнут последователи лжи, чтобы видели, как погибают люди, избравшие путь зла, и, видя это, хранили бы себя от пути зла. Образ грешников их устрашает, указывает им тот путь, которого надо бояться. Поэтому и хранит Господь до времени сосуды гнева, поэтому и не поражает немедленно. И не только поэтому, а и потому, что ведает Господь, что немалое число грешников способны к покаянию, что даже тяжкие грешники могут стать святыми, даже чудотворцами. Он терпит до самого конца. Но помните, что есть сосуды гнева, как есть сосуды благодати Божией. Бойтесь того, чтобы кто-нибудь не оказался сосудом гнева. Живите так, чтобы быть сосудом чистым, способным и готовым вместить Божию благодать. На слова предоставь мертвым жизнь,